впервые после детства долго молился. Эта мысль, что только я могу спасти государя, стала моим безумием. Господи, дай искупить мою жизнь, всю никчемную, глупую, нелепую жизнь. Дай помочь всем, не проливая крови, и образы моих жертв, несчастного Гольденберга, убитого Филлера, и проклятая женщина, без которой я уже не могу. Господи, научи! Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе «поднимись и ввергнись в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Господи, верую, верую, как все мы, до следующего соблазна. На следующее утро ко мне пожаловал сам Кириллов. Он, как всегда, само очарование. Говорят, взяли на службу у моего филлера. Ну и как он? По нежности его улыбки понял. Он, конечно же, все знает. Мне захотелось продолжить игру. «Трудолюбив», — ответил я. «Помню, как при мне сообщил вам, что некая женщина бывает в доме, куда ездит сам господин Победоносцев. Поверьте, это очень опасная женщина». «Я благодарен за вашу информацию, но, поверьте, жизнь его высокопревосходительства вне опасности», — улыбнулся Кириллов. «Вот тут я не согласен. Вы полагаете, что эта дама вам служит? На самом деле ей нравится всех дурачить. Этакое чувственное наслаждение. Больше, чем дурачить, ей нравится только убивать. И, поверьте, она вполне может прикончить не только меня или господина Победоносцева, но и вас тоже». Кириллов прервал вдруг резко, грубо. «Вы лезете по глупости в опасное дело, ничего не зная, ничего не понимая. Объясню в первый и последний раз. Мы давно следили за той квартиркой и отлично знали, что взрывать дворец они пока не будут, потому что рано. Динамит не был еще накоплен в должном количестве, и мы решили их взять попозже, а пока через них узнать, кто у нас осведомитель. Да, у нас есть некто. Выдает им все, что у нас делается, но болван Филлер сорвал операцию, взял квартирку, динамитную мастерскую, и они поспешили взорвать дворец тем, что было. Болван спровоцировал взрыв, государь не пострадал, но репутация наша, да что наша, державы российской взорвана, за что дурак и наказан в назидание другим. И опять я был в полнейшем замешательстве. Неужто все это правда? И все мои мысли о злых умыслах Кириллова — домыслы глупца. Он смотрел на меня с нескрываемой насмешкой, потом сказал уже серьезно. «Да, вы идиот в очередной раз. Я ставлю вас на свободе, потому что вы по-прежнему должны посещать Анечка в дворец. Но меня туда почему-то не зовут. Мы сделаем так, что вас позовут. Вы нравитесь хозяйке, и ее любимые фрейлины посоветуют ей предложить вам высокую честь охранять цесаревича. Будете ли вы так любезны заезжать к нам и сообщать обо всем, что...» «Я буду так любезен сообщать вам все, что происходит у наследника», — прервал я. «Только заезжать будете вы ко мне». «С вами интереснее иметь дело». Помолчали. И тогда он сказал... Она из старой аристократии, дочь покойного генерала-адъютанта свиты. Она сама пришла к нам и предложила, причем отец не знал. Был момент, когда мы испугались, что ее раскрыли, и запретили ей заниматься делами. Она сошла с ума от нормальной жизни. Пришлось вернуть ее. «Любопытная девушка. Вы правы, обожают острые ощущения. Она обычно посылает свои донесения о господах-террористах непременно в присутствии господ-террористов. Составила подробнейший перечень революционеров. Со многими спала, и оттого очень верные описания характеров». «И почему ж вы их не арестуете?» «Каждый раз, когда мы решаем это сделать, кто-то предупреждает их. К сожалению, этот кто-то внутри нашего отделения. Неужели она не может?» «Не может. Она переспала со всей верхушкой, но никто ни слова. ибо тоже не знают. Знают лишь двое руководителей партии, но ее список партии террористов очень пригодился. Кстати, в списке значитесь вы, и записаны все суммы, вами переданные господам террористам. Одно время я приготовился отправить вас на виселицу. Точнее, приготовились получить новые деньги за то, что не отправите. Он не ответил, потом спросил. Можно на чистоту? Зачем вы с ними? Молодая кровь играет. Я ведь не знал, что она провокаторша. Я думал, революционерка. Я хотел ее. Мне придется поверить в любовь. А пока займетесь делом. Уже через день Черевин привез мне приглашение во дворец. Через несколько дней наши пришли за деньгами. И вновь это была Сонечка. На этот раз она была одна. Пришла опять со стороны сада. Мы сидели с ней в гостиной, этакие девушка из хорошего общества и обходительный кавалер. Я сообщил, что приглашен в адъютанты к великому князю. Она сказала, что знает и рада. Сказала, что цесаревна очень меня любит, и в следующем царствовании я могу претендовать на важные роли и буду очень полезен нашим. Выходит, и наши хотели, чтобы я был им полезен в Ванечковом дворце. Как забавно. Незабавны были только ее точные знания о происходящем во дворцах. Впрочем, все Перовские, кроме ее отца, приближены ко двору. О том, что происходит при дворе, ей могла подробно рассказать любая ее тетушка. Нынешняя близость дворца и террористов. Соня уже собиралась уходить, когда произошло самое интересное. Я решился проверить, и я осторожно намекнул Сонечке о Мадонне. И далее произошло, как я предполагал. Сонечка прервала меня со счастливым смехом. «А у нас держали пари, сообщите вы нам о ней или нет. Причем сама она не верила, что сообщите. Верит в свою власть над вами, и я тоже не думала». Помолчала, сказала с торжеством. «Все, что она сообщает в полицию, она делает по нашему приказанию. Она всей душой предана революции, и она беспощадна. Правда, на всякий случай решено, она не участвует в важнейших делах, как и вы, впрочем». Действительно, я не видел Мадонну в Липецке. Когда Сонечка уходила с деньгами, я ее поцеловал. Чуть дольше, чем положено для братского поцелуя, и на лице ее промелькнуло отвращение. В который раз я испытал, женщина, как змея, не помнит о сброшенной коже. Утром отправился Ванечков. Это было забавно. После ночных встреч с террористками ехать к наследнику. Очередной сюжет человеческой комедии. Меня встретила Минни. Цесаревич был в зимнем у императора. Смотря на меня лучистым взглядом, сказала: «Мы давно не звали вас, князь. После взрыва мы стали осторожны и предпочитаем дуть на воду». Кажется, так звучит русская пословица. «Не скрою, я навела вас справки, и те, кому ведать этим надлежит, сообщили, что репутация ваша безупречна, и я хочу, чтобы вы были все время рядом с Сашей», — поправилась, — «с его императорским высочеством. Рядом с ним постоянно господин Черевин, но он всем известен. Нынче рядом с ним нужен также человек, неизвестный врагам, поэтому вы будете ездить с Сашей, не понравилось по-семейному, я допущен. Вы назначаетесь его адъютантом, и с завтрашнего дня вам будут присылать приглашения на все заседания, где будет Саша». Так Господь предоставил мне лучшую возможность для осуществления моего плана. Чудны дела твои. Портрет. В воскресенье я представился цесаревичу в новой должности. Теперь я мог узнать поближе того, кто будет править Россией. Мне было интересно. Цесаревич отнесся к моему назначению привычно сдержанно, как всегда относился ко мне, сказал обязательно «рад вашему назначению» и отправился к завтраку. Я был несколько обескуражен. Впрочем, на следующий день, видно по желанию Марии Федоровны, дело было исправлено. Я был приглашен к завтраку в его кабинете. Завтракали втроем. Черевин, я и цесаревич. Весь завтрак Черевин рассказывал не очень пристойные анекдоты, а цесаревич умирал от смеха. При этом он оставался моралистом. Узнав, что князь Л, известный своими любовными похождениями, отправился в Биарец, цесаревич сказал: «Надеюсь, море вырвет от отвращения, и волна выплюнет на берег его грешное поганое тело». Говорил он исключительно по-русски. И когда приходил отец, император часто говорил по-французски, их беседа была для него сущей мукой. Еще раз скажу, никогда не видел более русского по духу и облика человека, чем этот цесаревич с его немецкой кровью. По числу назначений я был четвертым личным адъютантом, причем первые два, Козлов и князь Борятинский, перешли к нему от покойного брата. Первый же, назначенный после того, как он стал наследником, был мой добрый знакомый граф Сергей Шереметьев. У цесаревича есть одна главная черта: если он кому привязан, это навсегда. Он боготворил жену. Когда она на неделю уехала в Данию, он не находил себе места, переселился в ее комнаты, сидел у ее кровати, трогательно нюхал ее платок. Мне, как и многим, он казался скучным, примитивным глупцом до одного случая. Это случилось уже летом в Петергофе, где августейшая чета проводила лето. Было раннее солнечное утро. Цесаревич мне сказал: «Поедем-ка, дружок, в Павловск». Он любил туда ездить. У него, видно, это было связано с какими-то редкими, радостными воспоминаниями детства. Редкими, потому что детство соединялось у него с незаживающей обидой, нелюбовью родителей. Он сел на козлы в легкий английский экипаж, обожает править сам, несмотря на запрещение государя. Впрочем, сзади нас скакала охрана. Я сидел рядом. Обычно он молчалив и скрытен, он недоверчиво относится к собственным суждениям и редко высказывает их неблизким людям, предпочитая наблюдать и слушать, чтобы не попасть впросак. Слышал, как Победоносцев, видно, пытаясь преодолеть это, цитировал ему изречение какого-то шведского канцлера: «Если бы вы знали, каким малым количеством мудрости управляется мир». Но в тот день он был радостный. Не такой тяжеловесный. Он весь лучился от счастья. Его просто распирало, и он бормотал восторженно: «Ах, как хорошо, как красиво вокруг! Вот жить бы радоваться! А нет, все горести, беды, заботы! Зачем люди ссорятся, убивают друг друга, когда вокруг так, так красиво и повсюду Бог?» И вдруг, посмотрев на меня: «Ты ведь еще молод для истинного счастья. Если бы ты мог понять мое счастье с нею, ты очень позавидовал бы мне». Было жарко, и он захотел выкупаться. В купальне разделся, снял с себя целый иконостас, на золотой цепи висел крест и множество образков. Плавать ему было трудно, потому что мелко, а он очень тяжел и толст. Но он продолжал веселиться, плескался, как большой ребенок, и пел от счастья и от любви. Больше таким я его никогда не видел. Впоследствии граф Витте, наш будущий великий министр и мой добрый друг, очень точно сказал о нем: он совершенно обыденного ума, пожалуй, можно сказать, ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования, но очень сердечен, именно сердечен, и оттого счастлив. В тот день, вернувшись в Петербург, в свой дворец, который мне вдруг показался таким безвкусным, я впервые ему позавидовал, даже напился в тот вечер, одинокий вечер. Чем-то отравлена моя душа. Я свободен, богат, здоров, красив, и мне все скучно. Я не могу никогда отдаться веселью. Возбуждают только придуманные мною нынешние мои танцы над пропастью. Да и они — суета и неизвестно зачем. А пока спасаю государя, которому достаточно равнодушен.